срочно требуется братва. Утром они проснулись бодрые и веселые. Корнилов выкупался в Оридиже, а Фризе в это время варил кофе. Он уже не мучился, как прошлым вечером, от того, что дал себя провести, чувствовал только хорошую спортивную злость, как боксер перед выходом на ринг, и уверенность в удаче. Лишь где-то, глубоко-глубоко, в запределье души, пульсировал крошечный родничок. «Лиза, Лиза, Лизавета!» За кофе Корнилов поинтересовался. Не появились светлые мысли? Светлые мысли в моей голове присутствуют постоянно. Нынешнее утро не исключение. Он вытащил фото Кюна. Ошибки быть не может. Федя Кавалер? 100%. Тогда одну из своих светлых мыслей я постараюсь осуществить в ближайшие полчаса. Корнилов молчал, ожидая продолжения. Все очень просто, Игорь Васильевич. Меня для чего наняли? Отыскать этого благородного мужчину. Он бросил фотографию на стол с такой гримасой, как будто смахнул с себя таракана. Правильно? Как скажете. Правильно. За мной пустили хвост, от которого я мгновенно избавился. Из Балагова отправил в обратный путь. Это так, между прочим, голос за кадром. В Питере попытались опять прицепиться. Не получилось. Классная работа. Не иронизируйте. В Павловске я сам наскочил на одного из этой банды и сдал ментам. А зря. Так вот, сейчас я поеду на почту, позвоню в Москву, скажу своему клиенту, что господин Кюн, он же вор в законе Федя Кавалер, найден в селе Рождественно Ленинградской области. Как вам моя идея? Он же не найден. Это мелкие подробности. Мой клиент через пару часов нашлет в окрестности вашего милого поселка энергичных братков. Братки достанут Кюна из-под земли. Он же им позарез нужен со своими секретами. А ведь и правда, из-под земли достанут. Фризе усмехнулся неожиданно пришедшему каламбуру. Что тут начнется? Чего в этом хорошего? Корнилов помрачнел. Могут пострадать местные жители. А сколько сейчас дачников понаехало? Детей? По-моему, вы плохо выспались. Хорошо, я выспался. Хорошо. Наверное, у вас тут воздух особенный. Обычно сплю до 10, 11 и с трудом глаза продираю. Сибарит. Не сердитесь. Мы поищем для их теплой встречи безопасное местечко. Крутая предстоит разборка. А нам прямая выгода. Фонд «Эль Ренессанс» вынужден будет отложить вывоз ценностей. У нас появится время принять меры. Уж не полагает ли он, что местом разборки будет моя дача? С тревогой подумал Игорь Васильевич. Ну уж, дудки, хватит разбитой веранды. Генерал осторожно спросил, а где же они, по-вашему, должны встретиться? Хороший вопрос, как любят говорить наши политики, и никогда на него не умеют толком ответить. Товарищ генерал, а вы, по-моему, не любите нынешние власти? Весело спросил Фриза. Вы не из партии Лебедя? Я и генералов не люблю. В глазах Корнилова зажглись веселые искорки. Я сам по себе. А вы чего радуетесь? Тоже не можете на хороший вопрос ответить. Подворье бывшего бухгалтера, а ныне предпринимателя Бабкина — самое подходящее место. Он наверняка связан с жульем из Ренессанса. Его подворье на Церковной улице? Да. Дежурная из Астории, Лена, тоже упоминала Церковную улицу. Ее Жоржик там обретается, вместе с Кюном. Говоря о Елене Петровне, Фриза подумал, неужели кавалер не проговорился ей, что он русский? Даже в постели? Даже во сне? Это ж какой надо иметь характер вору в законе, чтобы ни разу не пустить матерком? Дом Бабкина? Самое подходящее место. Там можно роту спрятать. Стоит на отшибе. Забор двухметровый. Хорошо бы запустить туда мальчишек, проверить, какие машины в гараже. — И не думайте про мальчишек, — рассердился генерал. — Это вам не Лондон времен Шерлока Холмса. Наши отморозки не пощадят и годовалого ребенка. — Хорошо, — согласился Владимир. — А в дом Рукавишникова не надо заглянуть? — Незачем, — отрезал генерал. — Там идут реставрационные работы после пожара. Руководит серьезный мужик, директор музея. Если бы выявил что-то подозрительное, забил во все колокола. Надо подальше от этого дома держаться. Не дай бог опять какое-нибудь несчастье. А сам пожар не подозрителен? Может быть, вашего серьезного и честного директора хотели оттуда выкурить, чтобы освободить доступ в пещеры? Черт ее ведает. Теперь, когда знаешь о запрятанных ценностях, все выглядит подозрительным. Корнилов ненадолго задумался, потом сказал, — А не дать ли вашим нанимателям наводку поточнее? — Прямо на дом Бабкина. — Сообщить адрес? — Знаете, деревенский адрес — понятие относительное. Это вам не Москва с табличкой на каждом доме. Ну, помогать так помогать. Поставим возле объекта зеленую Тойоту и ваш Жигуль, чтобы господа не сомневались, где искать. — Подходит. Но участковый собирался звонить следователю, сообщить о Тойоте. — У нас связь работает отвратительно. Сами убедитесь, когда будете с Сиверской звонить своему клиенту. А с Лысенко мы переморгнемся. Почту Фриза нашел рядом с унылой и пыльной станцией Сиверская. Крохотное деревянное здание старого вокзала сохранилось, наверное, еще с начала века. А новое, бетонный приземистый уродец наводило тоску. Похожее чувство вызвал у Фризы и заплеванный с въедливым запахом немытых человеческих тел зальчик телефонного переговорного пункта. А мне-то нахваливали эту Сиверскую, разочарованно подумал Владимир, присматриваясь к хмурым, озабоченным людям, ожидающим своей очереди. Шишкин, передвижники, царские вельможи. А может быть, подальше от вокзала все прекрасно, но визитная карточка подкачала. Он уже настроился на то, что дозвониться до столицы будет нелегко, но едва набрал нужный номер, как услышал сочный молодой баритон. «Хеллоу! Господин Хиндеман, это Владимир. — сказал Фризе по-немецки. — Приветствую вас, коллега! — Наверное, Хиндеман был в комнате не один. — Как отдых? Как погода? — Прекрасно. — Ваш брат, господин Кюн, он же... — Фризе сделал паузу, подыскивая подходящее немецкое определение. — Вор в законе Федя Кавалер находится в добром здравии, в селе Рождественно под Гатчиной. «Вам его привести или передать местным властям?» «Нет-нет, прекрасно, я вас понял. Такой удачный отдых, великолепная погода!» От волнения Хиндеман зачастил, и Владимиру невольно захотелось почесать в ухе. «Вы не смогли бы перезвонить через 10 минут?» «Через 10 минут не получилось, только через полчаса». Голос у Хиндемана поскучнел. «Я вам очень благодарен за труды, господин Фризе, но вы не выполнили условия контракта. Вы нашли человека, который воспользовался документами брата, а не его самого». «Да нет, это человек, чью фотографию...» Но Хиндеман прервал Фризе. «Контракт разорван, счет по карточке American Express закрыт, аванс можете оставить себе».